Глава 22. Спасать свою дочь. Руслан. «Руслан Таирович!» — кивает Ирина на троих человек в синих строительных комбинезонах. «Бергман прислал. Вы же просили ремонт в нашей старой операционной». «Отлично, проводи. И пусть Зотова уводит студентов на ЭЭГ. Завтра устрою им зачет по диагностике эпилепсии». Захожу в кабинет. Присаживаюсь напротив Ольги Павловны. Ее взгляд все время меняется, словно она не может выбрать позицию, с которой начать разговор. «Давайте сразу же опустим все вариации с тем, что это не она, она не намерена и так далее. Доказательства есть, они однозначны. И один уже факт того, что я говорю не с ней, а с вами сейчас, свидетельствует о ее тотальной профнепригодности». «Когда ты спасал свою дочь, Руслан, я тебя прикрывала. Хотя ты нарушил все протоколы и процедуры. Пропихнул без очереди. Использовал экспериментальные препараты на несовершеннолетней. Да всего и не перечислить». «Да, только есть огромная разница. Я спасал, а она убивала». «А речь не о ней. Речь обо мне. Я тоже хочу спасти своего ребенка. Она по глупости, не желая причинить вред». «Глупым не место в хирургии. Это зона повышенной ответственности. Ксения Ивановна — это как бы потактичней. Semper in excremento sole profundum qui variat». Примечание. Все время в дерьме, только глубина меняется. Латынь. «И произошедшее — это ваша ответственность, Ольга Павловна. Ваша. Умер бы человек. Как бы вы в глаза смотрели его жене и детям? Так бы и сказали? По глупости?» «Пусть так. Моя. Но если на Ксюшу заведут дело, то я вскрою всю твою кухню здесь. Клянусь». «Ксению уволят по статье. Дело заводить не будут. По крайней мере, я сделаю все возможное, чтобы не завели. Из чувства благодарности к вам лично, что прикрывали, когда я лечил дочь». Горестно вздыхает, опуская взгляд. «Оставь ей возможность сохранить профессию. Она осознала. Она переведется в другое отделение». «Только через мой труп. Зачем ей эта профессия? Призвание, может быть?» «Может быть!» Яростно. «Окей», — поднимаю руки, сдаваясь. «Мой сокурсник работает в тюремном туберкулезном госпитале. Им нужен хирург. Если она пойдет туда по призванию, многозначительно выделяю, я так и быть сочту это раскаянием и искренним желанием сохранить профессию». «Что? Как твой язык повернулся такое предложить? Свою туда отправь!» «Тогда разговор окончен. Извините». Указываю на дверь. «Нет, не окончен», — выходя, хлопает дверью. Взъерошиваю волосы. Ненавижу эту куриную черту в женщинах, тащить свое чадо к светлому будущему вопреки здравому смыслу. И мне даже страшно представить, какую профессию выберет моя балбеска. Только не медицину. Пусть лучше что-нибудь творческое и безответственное. Благословляю. Слова кривого не скажу. Набираю ее. «Привет», — бурчит недовольно. «А обязательно, чтобы наша домработница теперь здесь проводила все время. Собака заперта и скулит целый день». «Ну, на Нелли Марковну мы с тобой решили оскорбиться. Влад Таирович сегодня на смене. Кто-то должен открывать сегодня двери твоему терапевту». «А Тая? Она обещала». «Завтра приедет Таисия». Операция сегодня отменена. Я сижу над делопроизводством отделения, отменяя к хренам все новшества для удобства работы персонала и возвращаю систему к старым совдеповским надежным схемам. Ксения стоит у моей двери. «Можно?» «Нет, я занят. Ирина Васильевна». Зову старшую сестру в открытую дверь. Заходит. «Короче, работаем с завтрашнего дня по старой схеме. Назначения передаются младшему персоналу лично с устными комментариями. Каждый шаг отражается в ежедневном отчете по пациенту, подклеивается в карту вместе с анализами. Карты хранятся исключительно у тебя. К концу смены должны быть сданы. Ты контролируешь. Господи, двойная нагрузка. Нам-то за что? Ну а что делать, Ир, если люди такие твари? Срывает меня на эмоции, и я повышаю голос. Мелькающая за дверным проемом Ксения мгновенно исчезает. Меня не беспокоить. Запираю дверь. Продолжаю работать. Выхожу уже после пересменка. Смотрю журнал. Зотова моя сбежала, а Ольга Павловна на смену не явилась. Пометка «больничный». Отлично. Полыхая внутри от возмущения, иду к лифту. Меня догоняет Васильева. «Руслан Таирович, а как же я одна?» «Ты 8 лет ассистируешь. Пора начинать автономную практику. Плановых у тебя нет. Если будет что-то экстренное, вызывай подмогу из другого отделения и дерзай. Если будет что-то уникальное или сложное, вызывай меня. Что еще мы можем сделать?» Нажимаю кнопку лифта, но уехать не успеваю. Меня ловит моя пациентка с болевым синдромом и неоперабельной опухолью. Смертница, как зовут ее за глаза медсестры. «Руслан Таирович», — жалобно смотрит на меня, — «помогите». Ловлю ее запястье, считаю пульс. Аритмичный, быстрый. «Не помогает?» «На час, может, 2». «Я сейчас скину, чтобы увеличили дозу перед сном». «Спасибо вам огромное!» Ей осталось всего ничего. Выписать рука не поднимается. Ей жить меньше, чем с бумажками бегать придется, чтобы дозу обезболивающей наркоты получить. Наконец-то сбегаю. Сегодня морозно. Чувствую себя вымотанным. На автомате веду машину, встраиваясь в поток. Домой не хочется. От Нелли Марковны несколько гневных голосовых. Я их не слушал, но уверен, что гневных. Ей сегодня отказано в визите к нам. И в целом в помощи с Лерой. Хотя это гигантские проблемы для меня. Как-то эффективно организовать теперь Лере на учебу. Всех остальных она просто бойкотирует. Но не позволить ей встать в позу тоже не могу. Интуитивно чувствую какую-то психологическую границу. Будет надрыв. Ну нахрен. И так проблем не счесть. Хочется завалиться в какой-нибудь бар, расслабиться, забыть обо всем на свете. Да только вызвать могут в любой момент. Спасибо Ольге Павловне. Да и дальнейший сценарий барной истории ни хрена не влечет. Зотову хочу. Но не заваливаться же в наглую. Или да. Поворачиваю в сторону ее дома. Паркуюсь. Листаю на телефоне ее личное дело, отыскивая точный адрес. Квартира 55-я. Дожидаюсь попутчика, который откроет дверь подъезда. «Ну что? С кем ты там обитаешь? С Давидом?» Давление подскакивает от злого ревнивого азарта. «Ты сама меня поцеловала. Это такая отдача. Будем прояснять ситуацию». Звонка на двери нет. Стучу. Прислушиваюсь к шуму из квартиры. Мужской голос, женский. Ничего не разобрать. Закипаю. Шаги, звук ключа. «Бойся, Зотова, сейчас выхватишь». Открывает дверь. «А-а-а!» Растерянно хлопает ресницами. «За душой приехал». Усмехаясь, настраиваюсь на возможный конфликт. Я хочу уже скорее этот конфликт и развязку. «Могу войти? Или прямо в подъезде забирать?»